Событие 16. Дверь предбанника распахнулась, впуская сырой осенний воздух. «У меня послание от государя-императора!» В предбанник вломился царский Рында в своих белых одеждах. Баню строил на своем подворье в Москве князь Дмитрий Михайлович Пожарский с таким расчетом, чтобы ходить там, не пригибаясь. Только вот был богатырь Пожарский всего 1,76 м. Петр вымахал уже на целых 11 см выше и стоял в предбаннике, опустив голову на бок. Так Рында был еще выше ростом. Был юноша не богатырского сложения, жерть одним словом. Получилось весело. Петр стоял, чуть согнув ноги в коленях и наклонив голову к плечу, а Рында передавал ему царский указ, практически стоя на коленях. «Слушаю», — улыбнулся Петр. «Велено тебе, князь, быть завтра на утренне в Успенском соборе!» «Хорошо», — попытался кивнуть Петр. Получилось не очень, только ухом по потолку поводил. Рында тоже ударился головой о притолоку и испарился. И как только царь-батюшка прознал о приезде. Петр всего 2 часа назад и въехал на отцовское подворье. Приказал с дороги баньку топить, да не жалеть дров, чтобы быстрее получилось. И вот, только он стал раздеваться в предбаннике, Рында и заявился. Значит, видел кто-то и опознал, да и царю успел доложить. Ну что ж, сходим на богослужение. Для престижа полезно рядом с Михаилом Федоровичем лишний раз засветиться. Служба 3 часа длится, если 9 часов начнется, то сразу у царя-батюшки и отобедаем. После обеда император всех удалил, и остались они втроем, с дьяком Борисовым еще. Петр подробно рассказал о взятии ливонских городов и об освобождении Риги и Метавы. Не забыл упомянуть и о стычке с ляхами. Михаил Федорович аж подпрыгнул и хотел послать Федора думу собирать. «Подожди, великий государь, позволь слово молвить», — остановил его Пожарский. Михаил губы поджал, но дьяку рукой махнул, мол, подожди бежать. «Я польному гетману Радзивиллу в Риге специально невыполнимое условие поставил, чтобы за каждого нашего убитого они дали по 10 000 золотых и за раненых по 1000. Итого 57 000 золотых. В противном случае обещал спалить Краков и Варшаву. Конечно, жигоманты сейм будут категорически против. Денег не дадут, а у тебя будут прощения за льва Сапегу просить. Так что на переговорах будет уже перевес на нашей стороне. Ну а после Рождества подумаем. Может, пограбить Краков? Да не своими руками. Думаю, запорожские казаки на мою просьбу откликнутся. Те, что со мною были, по 1000 золотых на сечь привезут. За такими деньжищами казаки и 40 000 войска наберут. Подождем. Посмотрим, как себя ляхи будут на мирных переговорах вести. А что наша дума скажет? Задал правильный вопрос царь. Дозволь мне, великий государь, завтра на думе присутствовать. Хочу я кое-что преподнесть тебе. Пока секрет. Улыбнулся Петр, увидев искорки любопытства в карих глазах Романова. «Быть посему, завтра после полудня и подходи в переднюю палату», — согласился государь. «А что ты, Петруша, про переговоры в Нарве посоветуешь? Скоро и выезжать уже, сговорились на 1 ноября по латинскому календарю». «Прошу, великий государь, выполни одну просьбу». После раздумий попросил Пожарский. «Говори. Опоздай на 2 дня. Прибудь в Нарву только 2 ноября вечером». «Зачем же это? Да и неудобно. Сам ведь время назначил», — нахмурился Михаил. «Во-первых, 3 ноября 1612 года по латинскому календарю отец мой с ополчением Москву у ляхов отбили. Я у себя в Вершилово это всенародным праздником объявил. Народ не работает, а футбол смотрит и другие соревнования, ярмарка на площадях. Надо и на всей Руси это праздником сделать. Великая это была победа. А если в этот день еще и победа над шведским королевством будет, так вдвойне праздник. Во-вторых, пусть короли денек посидят, потомятся. Как-никак, а победители в этой войне мы одни. Речь Посполитая приобрела только разграбленные Ригу, Метаву и Дерб, да еще тысячи убитых. Всего флота лишилось. Дания тоже ничего не выиграла. По моим данным, ни одного города так и не захватила, да еще шведы Готланд разграбили. Хотя главную свою цель они заполучили. Швеция теперь слаба. Ну а Густав Адольф остался без флота, без Ливонии и Финляндии, да еще и без жены с дочерью. Будут сидеть на стуле ерзая, ожидая победителя, и гадать, а чего опять злые русские затеяли? Михаил внимательно слушал, а дьяк Борисов даже пером скрипел. «Хорошо, Петруша, так и сделаю. Только еще про дату у Артемия Ивановича спрошу». «Кто такой Артемий Иванович?» Открыл рот Петр. «Астролог и алхимик английской Артур Ди, сын знаменитого астролога и мага Джона Ди. Я его еле выпросил у короля Якова», — похвастал царь. «Джон Ди». Петр напряг память. «Стоп, и как же он прошляпил? Ведь этого Ди даже в Академии Генерального штаба проходит. Это не Джеймс Бонд, агент 007, это как раз Джон Ди, разведчик королевы Елизаветы в Европе, ее личный маг и астролог. Тот самый предсказатель, который, по мнению историков, и решил исход битвы Англии с непобедимой армадой. Он посоветовал не выходить из портов английскому флоту, а буря отыгралась на Испании. Что-то там еще было. А, зеркало из обсидиана, привезенное, кажется, из Перу, и волшебный кристалл, который Джону Ди дал ангел. И самое главное – библиотека. Пусть она частично сгорела и частично разворована, но один черт – это самая большая частная библиотека в мире. «Царь-батюшка, а можно и мне с Артемием Ивановичем пообщаться? Я в астрологию не шибко верю, а вот кое-какие вещи его отца с удовольствием куплю». Князь Пожарский от нетерпения и предвкушения даже заерзал на кресле. «Федор, позови астролога и толмача из мальцов кого», – отправил царь Борисова. На вид сын родоначальника британской разведки был неказист, мелковат и староват. Да и синего халата волшебника с серебряными звездами на нем не было. Сухонький старичок с козлиной бородкой, но с умными серыми глазами. «Вы сын известного астролога и медика Джона Ди?» — спросил вошедшего англичанина Петр на своем неправильном английском. Немецкий за 6 лет постоянного общения с переселенцами из Европы он уже более-менее до существующего сейчас верхнесаксонского диалекта подтянул. Так как единого немецкого языка еще не существует, то можно считать, что большего и не надо. А вот с английским затык. Нет, если он говорил медленно, то актеры театра «Глобус» его с 5 на 10 понимали. Ничего, пообщается побольше с переселенцами, теперь из Англии, и наладится и с этим языком. А вообще-то, пусть они русский учат,